сидит там, мозг моего века, Андрюша, умевший сочинять и песни, и формулы. Мозг, полный с нами, которые ты хочешь уничтожить. Иван поднял руку и крикнул: «Иди, Офелия, я посылаю тебя!» И то, присевшая на балку, блеснув при повороте, повернулась, застучала, топчась, как стучит птица, и стала исчезать в темном провале между скрещений. Была паника, давка, люди бежали вопя, а оно лязгало, пробираясь по доскам. Вдруг выглянуло оно снова и, спустив апельсинового цвета луч, посвистало неуловимое по форме и невесомой тенью, по паучьи сигануло по отвесу выше, в хаос досок, снова присела на каком-то ребре, оглянулась. «Действуй, Офелия! Действуй!» — кричал Иван, носясь по трибуне. «Ты слышала, что он говорил об очаге? Я приказываю тебе разрушить постройку!» Бежали люди, и бегство их сопровождалось бегством туч, бурной фугой неба. Четвертак рухнул. Рассказчик умолк. Барабан плашмя лежал среди развалин. И на барабан вскарабкался я, Иван Бабичев. Офелия спешила ко мне, волоча раздавленного, умирающего Андрея. «Пусти меня на подушку, брат», — шептал он. «Я хочу умереть на подушке. Я сдаюсь, Иван». Я положил на колени подушку. Он приник к ней головой. «Мы победили, Офелия», — сказал я. Утром в воскресенье Иван Бабичев посетил Ковалерова. «Сегодня я хочу показать вам Валю», — торжественно заявил он. Они отправились. Прогулку можно было назвать очаровательной. Она совершалась по пустому праздничному городу. Они пошли в обход на Театральную площадь. Движения почти не было. Голубел подъем по Тверской. Воскресенье утром. Один из лучших видов московского лета. Освещение, неразрываемое движением, оставалось целым, как будто солнце только что взошло. Таким образом, они шли по геометрическим планам света и тени, вернее, сквозь стереоскопические тела, потому что свет и тень пересекались не только по плоскости, но и в воздухе. Не доходя до Моссовета, они очутились в полной тени. Но в пролет между двумя корпусами выпал большой массив света. Он был густ, почти плотен. Здесь уже нельзя было сомневаться в том, что свет материален. Пыль, носившаяся в нем, могла сойти за колебания эфира. И вот переулок, соединяющий Тверскую с Никитской. Они постояли, любуясь цветущей изгородью. Они вошли в ворота и поднялись по деревянной лестнице на застекленную галерею, запущенную, но веселую от обилия стекол и вида на небо сквозь решетчатость этих стекол. Небо разбивалось на пластинки разной синевы и приближенности к зрителю. Четверть всех стекол была выбита. В нижний ряд окошечек пролезали зеленые хвостики какого-то растения, ползущего снаружи по борту галереи. Здесь все было рассчитано на веселое детство. В таких галереях водятся кролики.